Вот и получилось, что несколько последующих дней не способствовали нормальному обучению, а очередным утром в университете я услышал очень плохую и неожиданную новость. Прямо в середине лекции непрерывно зазвенел звонок, что в последние дни означало общий сбор наиболее активных студентов, и какой-то парень выдал собравшейся толпе. В Москве высадился десант англичан. Порталом их привел князь Островицкий. Со всех сторон понеслись гневные вопли. «Предатель! Предатель! А вот я недоумевал! Что за ерунда? Про пространственную магию я уже знаю очень много. Перенести порталом первого типа или провести через портал второго типа даже сотню человек, да издалека, это за гранью возможностей даже группы сильных магов. А что может сделать сотня? Да у самого Островицкого войск куда больше. И не надо забывать, что в столице уйма дворян, и даже части из них хватит отбить такое нападение. Пока напрашивалась мысль, что английский десант – это просто открытая демонстрация поддержки своему ставленнику. В общем, надо ждать развития событий. Но тут информированный парень принялся отвечать на вопросы, которые возникли не только у меня. Они захватили экспериментальный завод в Тушино и взяли заложников. Пока подробностей не знаю, но предлагаю ехать туда. Последние слова я слушал уже на бегу. На этом же заводе Марина работает. Черт, успел добежать до гардероба и взять два своих точных револьвера, а когда выскакивал на улицу, пришлось даже оттолкнуть какого-то преподавателя, вызвав гневный вопль и обещание ужасных кар на мою голову. А затем двери захлопнули и даже запечатали какой-то магией. Как я потом узнал, по приказу ректора закрыли входные двери и все аудитории первого этажа, чтобы студенты из окон не повылезали. Я же поймал такси и вскоре подъезжал к Тушино, слушая приближающуюся канонаду. Таксист занервничал и хотел разворачиваться, заявив, что его все эти игры благородных не касаются. Я сначала пообещал удвоить оплату, но этого надолго не хватило. Только до момента, когда от недалеких разрывов мощных снарядов принялись дрожать стекла машины. Таксист ударил по тормозам, а когда я пообещал в дополнение к оплате дать ему в глаз, просто выскочил из машины. Черт, я бросил деньги на сиденье и тоже выскочил. Смысла угонять такси не было никакого, тут уже проще добежать. И пока бежал, смотрел на разрывы в воздухе, из чего сделал несколько выводов. Первое. Завод окружен магическими щитами, подрывающими снаряды в воздухе. Причем со стороны захватчиков щит один, и часть снарядов все-таки минуют его. А вот со стороны осаждающих щитов минимум три, и те перехватывают все снаряды. Второе. Англичане и островицкие со сторонниками подготовились хорошо, даже артиллерию не забыли. Ну и третье. Фаза переговоров явно закончена, если она вообще была, и это самое хреновое. Как мне выручать мою девчонку, пока не ясно. Хотя есть немалая надежда, что она успела выбраться в начале нападения, потому что мне встретились несколько сотрудников завода, судя по эмблемам на куртках. Я остановил одного парня и спросил, что происходит. Тот уважительно посмотрел на мои револьверы и рассказал, что знает, что-то сам видел, а что-то слышал. Нападение началось вовсе не на экспериментальный завод, а на строящийся рядом. Там в одном из уже возведенных цехов вроде как проходило собрание кучи знатных родов. Вот на них и напали островицкие и парочка боярских родов их сторонников. Еще приехали англичане, прятавшиеся до этого в торговом представительстве, а несколько десятков каких-то важных типов пришли порталом. И как говорили, открыт тот был с корабля в Балтийском море. Такое расстояние переноса мне однозначно говорило, что открывали портал десяток магов с точки старта, да и здесь им помогали несколько человек, скорее всего из рода Островицких. Ну и закончился опрос тем, что я узнал неприятную информацию. Никто из цехов летающих машин сбежать не смог, наоборот, к ним набилось немало техномагов, рабочих и инженеров из других цехов, а значит, мне придется идти туда. Вот только разберусь, как продвигается штурм. Я дошел до осаждающего войска и откровенно поморщился. Мда, бардак страшенный. Судя по крикам, метаниям и сумбурным ответам на мои вопросы, здесь собрались несколько дружин местных бояр, дворянское ополчение, а также пара отрядов ополчения из простолюдинов и совсем мелких дворян, прибывшие в Москву из других городов. Все-таки есть и неблагородные, пожелавшие защищать государство, если не просто решившие половить рыбку в мутной воде. Артиллерию, кстати, взяли на соседнем оружейном заводе, и было ее немало, и впечатляющих калибров. У осажденных же было всего три мортиры. Такой штурм, к кстати, намекал, что сохранением жизни заложников никто особо и не парился. Если щит Островицких и англичан рухнет, то снарядом будет пофиг кого убивать. Я уже дошагал до штаба и прямо спросил первого встречного офицера, а какого фига выбран такой интересный способ освобождения заложников? Немолодой вояка, судя по всему отставной офицер царских войск, а теперь входящий в дворянское ополчение, окинул меня суровым взглядом, но кажется рассмотрел во мне что-то, что не позволило просто послать меня подальше, и процедил сквозь зубы. Там собрались князья Хлебосолов, Ширин и Карабьев с представителями их родов, переговоры на нейтральной территории, власть делить собирались, будь они неладны, и с ними представители Австрии, Венгрии и Швеции. Как вы можете догадаться, не просто так, эти предатели совсем оборзели, на них напали Островицкие, и это было бы благим делом, если бы англичан с ними не было, так что нет там заложников, которых стоит спасать, а рабочие рабочие и техномаги завода, а что рабочие, их в цеху каком-то заблокировали, но кому они особо нужны, никто ради них напрягаться не будет, там одни простолюдины, да и нападающим они по этой же причине нафиг не сдались, но их не выпускают, конечно, пару точек возможного отхода перекрыли пулеметами, я выматерился себе под нос, в очередной раз получив подтверждение, что для дворян простые люди здесь как грязь под ногами, и пошел к толпе ополченцев-простолюдинов. Там сходу спросил, есть какой-то отряд, который собирается обойти завод и вывести рабочих. Отряд-то есть, проворчал крепкий парень с пулеметом на плече, и картинно перепоясанный патронными лентами. Только как идти не ясно, положить половину наших не хочется. Боевой опыт у людей есть? Спросил я, частично. Именно потому соваться пока не будем. Тут за моей спиной раздался знакомый голос. Андрей, я обернулся и увидел, как от штабного фургона идет Иван Петрович, карго сухопутного корабля, на котором я приехал с Дальнего Востока в Нижний Новгород. Немолодой мужик окинул меня удивленным взглядом и протянул. А я-то удивился, услышав знакомый голос. Какими судьбами, Андрей, или правильнее будет, княжич? Я быстро перебил. Князь Игорь Николаевич Незваный, а во, присвистнул карго. Секунду подумал и добавил, повоевать решил, решили, Игорь Николаевич, можно просто Игорь, и да, решил, а я здесь с ополчением из Нижнего Новгорода, продолжил Иван Петрович, наши мужики и экипаж сухопутного корабля решили отойти от дел, а я вот что-то засиделся, вот и в общем, в нашем отряде ополчения снабжением занимаюсь, пока мы болтали, парень с пулеметом кидал на меня угрюмые взгляды, а затем отрапортовал подошедшему еще одному типу. Вот, командир, целый князь пришел, повоевать хочет, рабочих заложников освобождать. В отличие от пулеметчика, командир был настроен куда дружелюбнее, и первым делом спросил бывшего карго контрабандистов, а теперь своего снабженца. Знакомы, воевали вместе, типа того, почесал затылок Иван Петрович. Ну и как, лучшего бойца я не встречал, и еще он напарника раненого вынес из боя, из наших, из простых. Получив такую рекомендацию, я решил ковать пока горячо. Мне нужен проводник и знаки какие-то, чтобы мимо ваших постов спокойно пройти. Схожу, выведу заложников с завода. Знакомы с такими задачами? Прищурился командир. Более чем. Ну и отлично. Сейчас по-быстрому соберем два десятка бойцов, и ты вы их поведете. Я сначала хотел отмахнуться, но подумал. Там же людей немало, могут быть раненые. Так что, отряд может не так и плохо, особенно если будут хотя бы часть бойцов, понюхавшие порох. Затем я полчаса ждал, пока соберется отряд добровольцев, потратив это время с пользой. Первым делом изучил план интересующего меня завода. Про соседний, строящийся, тоже не забыл. Туда я соваться не собирался, ведь там целая армия засела, а те заложники действительно не стоят усилий по их освобождению. Но на всякий случай план изучил, и даже отметил на нем места установки мортир и потенциальные точки размещения вражеских подразделений. Еще ознакомился с описанием униформы родичей и наемников князя Островицкого, а также двух боярских родов, которые тоже участвовали в налете на завод. Также мне описали три раскраски униформы англичан. Ну хоть знать буду, кто враги, хотя никто не мешает тем переодеться. Но такое мне знакомо, так что действовать буду стандартно, все, кого я не знаю в лицо, минимум подозреваемые. Вытребовал себе ружье, хороший бинокль, сумку гранат и плащ. Тут же привлек в помощники парочку гимназистов, которые, несмотря на попытки оцепления места боя полицией, так и шныряли вокруг. Парнишек я нагрузил ответственной задачей. Протыкать плащи в разрезах, закреплять траву и сено. Будет мне маскировка, о которой в этом мире пока не задумывались. Сейчас уже конец осени, но снег еще не лег, так что обвешанный пожухлой растительностью плащ будет идеальной маскировкой. Я же не идиот и штурм организовывать не собираюсь. Тайные операции – наше все. Пока собирался, еще и развлечение подвалило. От расположившегося чуть в стороне штаба дворянского ополчения донеслось несколько воплей и смешков. Я пригляделся и заметил, как какой-то немолодой офицер держит за ухо девицу, судя по длинным волосам, рассыпавшимся по плечам. Еще и сильно тянет вверх, так что несчастной пришлось встать на цыпочки. Девушка, кстати, одета в мешковатую мужскую одежду и в длинной куртке с откинутым капюшоном. За спиной ружье, а из-под полы выглядывает кончик сабельных ножен. «Да как ты посмела ослушаться, паршивка!» — раненым буйволом ревел офицер. «Но дядя!» — возмущенно вопила та. «Я уже взрослая, и магичка, и по голосу я сразу опознал ее. Котя, все-таки решила пробраться и повоевать, но, судя по всему, была раскрыта, и слушать ее явно не хотели. В машину ее!» — рявкнул офицер вытянувшемуся рядом адъютанту, а скорее какому-то из своих младших родичей. «Сдать на руки матери и передать от меня, чтобы выпорола эту взрослую магичку. Мда, нравы здесь суровые». Хотя в данном случае этот тип поступил правильно. Екатерина совсем не готова к боям. Надеюсь только, что про порку он погорячился. Наконец наш отряд из двух десятков человек двинулся в обход территории завода. По пути я внимательно наблюдал за бойцами, выделяя тех, кто хоть чего-то стоят как солдаты, и когда мы приближались к задним воротам заводской ограды, уже сформировал штурмовую группу из 5 человек. Еще 6 назначил в боевое охранение, а остальным приказал держаться в сотне метров от второй группы. И марш-бросок прошел в целом неплохо. Нас всего 2 обстреляли окружающее место заварушки ополченцы, но те были косые, плюс корявые ружья. В общем, никто не пострадал, если не считать нескольких обматеренных мною придурков. Еще за нами увязались журналисты, 2 очень шустрых парня с фотоаппаратами, причем один еще и с кинокамерой. То, что они шустрые, я понял, когда хотел схватить паразитов, но не преуспел. А те ведь не просто сзади крались. Они опережали нас и успели нащелкать кучу снимков из фронта, из флангов. Наконец я, а за мной штурмовая группа, прокрались на территорию завода, и настало время наблюдения. За полчаса я рассмотрел 3 засады противника. 2 с пулеметами, и 1 просто из 2 наблюдателей. И цех, в котором прятались заводчане, тоже оценил. Здание оказалось прочное, но с выбитыми сейчас почти всеми стеклами. Обстреляли его качественно. Но в целом заложников здесь и не было, потому что рабочие были готовы к обороне. Даже иногда постреливали из винтовок. И пулемет на крыше имелся, но кажется уже без боезапаса. Одна беда: если островицкие с англичанами захотят отступить здесь, а это очень даже вероятно, то могут обстрелять цех из мортир, и тогда там случится ад. Но пока ничего на такое развитие ситуации не намекало, и вообще, все было бы отлично, если бы не несколько трупов в заводских комбинезонах, разбросанных по территории. Я заметил, что из цеха смотрит в мою сторону в бинокль, поэтому написал на листе бумаги: «Не высовывайтесь, ждите», и показал наблюдателю. Оттуда мне помахали, а затем я заметил, как на секунду в окне мелькнула Марина с биноклем и тоже помахала мне. Девушка была в порядке, но вот комбинезон залит кровью, и немало. Похоже, раненым помогала. Я окончательно успокоился и приступил к операции. 1. Остальные штурмовики нашего отряда только мешать будут, поэтому пусть посидят на подстраховке. И что интересно, мои временные подчиненные мою осторожность не разделяли, что и объяснимо. Здесь хоть сколько-то прицельно стрелять можно, максимум на 100 метров, вот и напрашивался штурм. Но я не хотел даже случайных жертв в отряде, вот и решил действовать по всем правилам военной науки. Сначала прополз до первого пулеметного гнезда, высмотрел форму войск островицких и парой гранат выиграл схватку, а затем пережидал в канаве, пока второму пулемету не надоест взбивать остатки пожухлых листьев с деревьев. Этот самый пулемет располагался на 2 небольшого цеха, но пока я обходил кустами, вдруг выскочил журналист с кинокамерой, установил ту на кучу щебня, сам залег за камнем и, смотря снизу в хитрый видоискатель, принялся снимать. Снимать, как в него стреляют. Ну ладно, раз такой удобный случай, то я пробежал под стену цеха и закидал пулемет гранатами. А под конец все-таки одобрительно показал оттопыренный большой палец журналюге. И нет, я не поощрял его, а насмехался. Тому все-таки разнесли пули кинокамеру. Глава 21. Последний пост наблюдателей, видя, как расправились с пулеметами, предпочел отступить, так что я показал жестами остальным штурмовикам, что идем в цех, и особо не опасаясь, первым ворвался в двери. Нет, не первым. Второй журналист успел вперед, паразит, и как-то так все провернул, что я его заметил, только когда тот щелкнул фотовспышкой. И как раз когда на шее у меня повисла визжащая от радости Марина, а затем и еще какая-то девушка в очень красивом костюме воздухоплавателя, кожаный обтягивающий комбинезон, шлем и очки консервы на лбу. Завершая картину, еще и значок боярского рода на куртке сверкнул золотом. «О, жених Марины нас всех спас!» – верещала незнакомая девица. «А твоя невеста лично меня спасла. Представляешь, когда я бежала сюда, меня хотел схватить какой-то англичанин. Даже схватил, гад такой, а Марина убила его отверткой. О, я попрошу отца, а он директор завода, между прочим, чтобы он принял вас обоих в наш род. Вы же маги, так что все отлично, и герои». Тут ко мне подбежал один из временных подчиненных, вытянулся, щелкнул каблуком и отрапортовал. «Князь, запланированный проход для эвакуации гражданских проверен. Разрешите начинать, князь», — прошептала воздухоплавательница. «Простите, может, наш род к себе возьмете?» «Нет, я не могу решать, конечно, но мой отец души во мне не чает». Я отмахнулся от девицы как от назойливой мухи, аккуратно отцепил от себя Марину и скомандовал бойцу: «Начинайте, а я пока проверю ближний цех». Тот мне действительно не нравился. Именно туда сбежали наблюдатели, а еще, пока на мне висли красотки, я через выбитое окно заметил, что за него заехал грузовик со смотрящим в небо толстым стволом. А это значит, что сюда перекидывают мортиру, как бы ни накрыли эвакуируемых. Возможно, островицкие хотят начать здесь отступление, и это очень не кстати. Расстояние между цехами я преодолел за считанные секунды, а когда открыл дверь и перекатом ворвался внутрь, попал под обстрел. Всего с десятки метров передо мной стоял немолодой мужик с усыпанным драгоценными камнями значком на груди. «Черт, сам князь Островицкий, черт, черт, и еще раз черт, это я удачно зашел, и без сарказма. Целый князь, это как рота простых солдат, он просто из желания нагадить мог бы атаковать отступающих простолюдинов. Но сейчас тот стрелял в меня из револьвера, но мимо. Я не зря ворвался сюда перекатом, все пули ушли выше. Я откатился за какой-то шкафчик с инструментами, затем вскочил и всадил во врага три пули из моего очень точного револьвера. Попал все три раза, но, увы, три раза сверкнули вспышки перед грудью князя, и тот, отшвырнув свой пустой револьвер, рявкнул: «Ну что, отродье снегоступовых званых, не ждал увидеть настоящую магию?» Я сообразил, что кинетический щит мне не пробить, сунул револьвер в кобуру и окинул взглядом огромный цех, в который оказался. Биплан, явно построенный по моим подсказкам и под руководством Марины. Сейчас тот грустно завалился на бок из-за подломленного шасси, еще и на боку выцарапано матерное слово на английском. Чуть дальше воздухоплавательная машина с вытянутой кабиной и небольшим для дирижабля баллоном вверху, и вилы на полу прямо у меня под ногами. Что делает обычный сельхозинструмент в цеху авиастроительного завода, я знал из рассказов Марины. Баллон дирижабля наполняется отнюдь не водородом или гелием, а распушенным хлопком, на который накладываются левитирующие заклинания. Вот и используют для работы вилы. Весь осмотр занял у меня половину секунды, а затем я подхватил вилы, выскочил из укрытия и всадил инструмент в брюхо князя, который как раз шептал какое-то, явно очень убойное заклинание. Не успел, а я успел, даже три раза. Ударил, выдернул вилы, ударил еще раз, снова выдернул, третий удар нацелил в грудь, но, увы, вилы наткнулись на что-то твердое. Я отшвырнул крестьянские инструменты и обхватил тело князя, прошептав в глаза, в которых угасали последние искры жизни: «Два удара, восемь дырок, вот что может пара вилок». И эти обнимашки я устроил не просто так. Сверху, из кабинета начальства на втором ярусе прилетела граната, так что я присел и постарался отгородиться телом пока еще живого князя. Вполне удачно. Осколки впились не в меня, не все, увы. Один чиркнул меня по уху, но это не страшно. А еще я нащупал то, что помешало мне нанести третий удар, и уже роняя тело, вытащил из нагрудного кармана богатого сюртука толстый бумажник, из которого торчали края пачки купюр самого высокого достоинства. Вот что я не смог проткнуть третьим ударом. Ну и отлично. Трофей, наше все. Дальше я скакал как на скипидаренный кенгуру, прячась за станками, кучами каких-то запчастей и инструментальными ящиками, а сверху меня закидывали гранатами. Ух, что-то такого приключения я не припоминаю. Рванул вперед и выскочил из цеха через дальнюю дверь, краем глаза заметив, что вслед кинулись четверо. Гранаты у них, кажется, закончились, но винтовки и револьверы еще полны патронов. За цехом сияло солнце, только вместо птичек грохотала канонада, а вместо барашков облаков по небу плыл пороховой дым от разорвавшихся в воздухе крупнокалиберных снарядов. Еще стоял грузовик с мортирой в кузове, и в ту через ствол засовывали первый снаряд. Я разрядил остаток барабана револьвера и под конец кинул гранату. Все, эта мортира больше не выстрелит. Перекатом нырнул за какие-то ящики, и тут из ворот цеха вывалились гурьбой четверо преследователей. К счастью, гранаты у них точно закончились, а выпущенные из револьверов пули даже близко со мной не попали. И тогда эти типы, которые, судя по форме, все были из многочисленного рода Островицких, принялись швырять боевые заклинания. Огненные шары, молнии, ледяную шрапнель и что-то еще. Это уже было куда опаснее, но я сосредоточился и положил на себя сопротивление магии. И это здорово помогло. Заклинание было из самых простых, но с моими способностями и сродством оказалось достаточно мощным, чтобы полностью защитить меня от не особо сильной атакующей магии Островицких, у которых основными заклинаниями были телекинез и телепортация. Кстати, телекинезом они попробовали пошвырять в меня всякий подножный мусор, но для прямой атаки эти заклинания слишком медленные, по крайней мере на уровне средних магов. Я в ответ выпустил пару огнешаров, но противники тоже применили щиты, так что ситуация перешла в патовую. Хотя, как сказать, врагов все-таки четверо, так что я решил отступить, обойти цех и вывести преследователей на мой отряд. Ну не все же мне одному воевать. Ребята тоже в бой рвались, вот и будет у них шанс проявить себя. Перебежками смылся за цех и, чертыхаясь, присел за штабелем досок. Всего метрах в 20 спиной ко мне стоял шотландец, в короткой куртке и килте, а еще с пулеметом на плече, а рядом с ним замер тип в форме войска князей Островицких и с погонами полковника. Кажется, эти двое только что ругались, а теперь мерились взглядами, подыскивая новые доводы в споре. Что, откуда здесь шотландец? Нет, англичане есть, а где первые, там и вторых можно ожидать, но я неправильно выразился. Откуда шотландец в парадной форме? Через мгновение я обратил внимание на явное несоответствие и прошептал чисто для себя: а разве шотландцы бреют ноги? Но ничего ответить себе не успел, потому что этот чертов горец сначала двинул прикладом пулемета в лоб полковника, затем обернулся, и на меня уставились горящие яростью глаза бешеной Ленки. «Та-та-та!» — загрохотал ее пулемет длинной очередью. Я не идиот, и уже лежал на земле, время от времени выглядывая из-за досок. Пули пару раз свистнули сильно выше, а затем я вдруг обратил внимание, что мои преследователи, выскакивающие из-за угла, тут же и падают. Все четверо прямо в рядок и легли, словив свинцовые орешки. «Вот как-то так, княже!» — проворчала Ленка, отшвыривая пулемет, когда лента закончилась. А оставшись без любимого оружия, и вид воительница приобрела вполне вменяемый, хотя и не княже. Я же прочитала в газетах, с кем ехала целый месяц, но не поверила. Понимаешь, Андрей, я не могла ошибиться, и даже дурацкая влюбленность, достойная девочки-подростка, тут ни при чем. Я не глупышка Марина, а прожженная опытная стерва, и я очень хорошо помню голос настоящего Игоря, козла, Феофановича, подростка, только вступающего во взрослую жизнь, из которого напыщенность его чертова княжеского рода разве что не капала. Ты совсем другой, и хотелось бы знать, кто. Я выхватил револьвер, вскинул и выстрелил, в последнее мгновение заметив невероятное удивление в расширившихся глазах амазонки. Мда, протянула та, а я ведь даже поверила и, надо признаться, сама не ожидала от себя, что чуть штаны не намочу. Я встал из-за штабеля и сунул револьвер в кобуру, а Ленка так и смотрела на оглушенного ей минуту назад полковника, некачественного, надо сказать, оглушенного. Тот набрался сил и уже выхватил револьвер, собираясь пристрелить девицу, но дыра во лбу после моего выстрела помешала. «Второй раз я тебе жизнью обязана», — усмехнулась Ленка, — «и поверить не могу, что ты так метко стреляешь. Так что, познакомимся заново, Игорь», — кивнул я. «Меня и вправду зовут Игорь, но ты правильно угадала, я не княжич, а двойник. Ну так получилось, а долгов не надо. Ты помогла мне, я тебе, дело житейское, ха, ну значит проехали», — рассмеялась воительница. «И рада познакомиться, Игорь, а за неимением оригинала для меня ты и дальше будешь княжичем. И кстати, возьми меня в плен». Я посмотрел в наглые глаза, но ничего ответить не успел, как девица продолжила. «Нет, я уже вышла из-под твоего колдовского очарования, так что на любовь не напрашиваюсь. Но тут, понимаешь, какое дело, я же сдуру завербовалась в дружину бояр Черницких, а раскладов-то политических не знала, да и не знаю. Но эти чертовы Черницкие, оказывается, с князем Островицким договорились поддержать его в претензиях на корону. Ну я и попала в отряд, который на эту операцию отправили. А когда взяли в заложники аж трех князей со свитами, да еще и с представителями трех соседних государств, а потом и англичане пожаловали, тут уж и моих куцых мозгов хватило понять, во что я вляпалась. Ох, как вляпалась. Это же даже не измена всяким присягам, а полнейшее предательство всего российского царства». Девица тяжело вздохнула, погладила короткий килт, не прикрывающий ее мускулистые ноги даже до колена, и продолжила. «Ну я и решила, что моя присяга Черницким нисколько не перекрывает их предательство, да и решила смыться. А как, я же в форме, а тут все окружено нормальными парнями, вряд ли они меня слушать станут. Значит, надо переодеться в гражданское, а тут же магазинов нет». Ну я одному шотландцу глазки построила, в челюсть дала и багаж вывернула, нашла юбочку и курточку, ну хоть что-то. А этот, она показала пальцем на пристреленного мною полковника, догадался и решил меня остановить. А пока ругались, тут и ты, ну прям мой спаситель, уже второй раз. Так что, возьмешь меня личной пленницей, ты же здесь наверняка офицером, хоть и в ополчении, так что такие права у тебя есть, а глядя на меня никто и не усомнится, с чего ты так решил. Амазонка расправила плечи и выпятила и без того огромную грудь, так что пуговицы на куцем пиджачке шотландца опасно разошлись, того и гляди начнут отрываться. Вдобавок, одной рукой подтянула вверх килт, так что мне открылся вид на стройные крепкие ноги аж до середины бедра. Я на такое попадаться решительно не желал, но и бросить здесь не особо удачливую девицу не собирался. Осталось, правда, выяснить один вопрос. А чего откладывать? «Ленка», — проворчал я, — «а что ты можешь сказать про своего ребенка, который тоже, получается, из рода князей Снегоступовых званых?» «Что?» — пораженно застыла девица. «Какой род? Черт побери! Да, у меня есть ребенок, но вовсе не от этого козла Андрея Андреевича. Игорь, я, конечно, дура еще та, но не настолько же, чтобы так сильно поверить любовнику из княжеского рода». Я вопросительно приподнял бровь, а девица, решив больше не давить на мой основной инстинкт, расслабилась, в том смысле, что прекратила выпячивать грудь, да килт задирать, и нормальным голосом продолжила. «Ладно, расскажу уж все, как есть. 6 лет назад мы со старшей сестрой одновременно стали вдовами. Наши мужья погибли в битве с китайцами. Тогда случился большой набег с юга, и тяжелая битва. Я сама выжила только потому, что сидела с ребенком. А дальше, как жить-то? Мы с сестрой посидели-посидели, подумали, да и решили. Она будет заниматься всеми детьми, 5 ее и моей дочкой, а я буду служить, деньги зарабатывать. Моей дочке уже 7 скоро, а с Андреем, уродом Андреевичем, я по дурости связалась не так и давно. Он же, гад такой, умел очаровывать. Голубая, черти бы его побрали, кровь. Жениться обещал. А потом я узнала, что таких дур, как я, у него аж 3. Знаешь, обещания простолюдинкам силы не имеют. Вот, собственно, и вся интрига. Амазонка вытащила из кармана бумажник, достала из него фотокарточку и протянула мне. Я мельком глянул и кивнул. Просто семейное фото. 2 женщины, Ленка и ее сестра, лет на 7 старше по виду, и 6 детей. Одна девочка, лет так ближе к 7, сидит на коленях у воительницы. А мелких детей, которые подошли бы под недавнюю интрижку с престарелым княжичем, вообще нет. И я сразу поверил, заодно еще и мысленно обругал себя, что вообще заподозрил сумасшедшую пулеметчицу. Не интриганка она, ну совсем не интриганка, просто веселая и дурная. Будто подгадав между 2 разрывами снарядов, из-за ближних кустов донесся еле слышный щелчок, и я сразу понял, что это такое. Журналист с фотоаппаратом. Да ё-моё, тут бой, кровь льется, а эти прощелыги везде пролезут. Окинул Ленку взглядом и только головой покачал. Выводить девицу в таком виде, это ну совсем нарываться. И нет, я не стесняшка какой, но привлекать внимание газетчиков не хочется. Для меня куда лучше дождаться изучения межмирового портала, лишнего внимания не привлекая. Я кивнул пулеметчице, показывая следовать за мной в отдалении, добрался до края цеха и посигналил моим временным бойцам. Через минуту принесли мой маскировочный плащ, который я спасаемой отдал. Вышли мы без проблем, всех рабочих и техномагов уже эвакуировали, а меня лично ждала изрядная толпа, и Марина впереди всех. Впрочем, моя девчонка, молодец, сразу узнала свою бывшую соседку по каюте, но на людях лишних вопросов задавать не стала, хотя ей и хотелось. Но я с радостью отметил, что Марине было просто интересно, откуда я Ленку взял, но никакой ревности в ее взгляде не промелькнуло. Она мне, вообще, полностью доверяет. Любовь, она такая. Пока мы в обход территории завода шли к основному лагерю осаждающих, и можно без лишнего пафоса сказать, российских патриотов, канонада вдруг стихла. Кажется, воздушный щит мятежников рухнул, и на территории строящегося завода начали рваться крупнокалиберные снаряды, и те выкинули белый флаг. Так, по крайней мере, кричали люди, передавая вербальной эстафетой последние новости. В лагере осаждающих бардака было еще больше, чем в разгар боя. В одной стороне подоспевшие к развязке царские жандармы вязали остатки родовичей островицких и англичан, в другом кучковались освобожденные заложники из трех самых знатных княжеских родов, а рядом с ними представители трех соседних государств. С заложниками ситуация вообще получалась непонятная. Ополченцы из простолюдинов с пеной у рта кричали, что это тоже изменники, связавшиеся с добрыми соседями, и их надо в каталажку. Но дворянское ополчение так не считало. Пока политических заявлений не прозвучало, дело не уголовное, а чисто терки владетельных родов. Представители же Австрии, Венгрии и Швеции просто наблюдатели. Глава 22. Разбираться во всех этих фекалиях я нисколько не желал, так что потребовал, чтобы мне выдали автомобиль. И мне выдали, благо их стояло вокруг множество, и кому те принадлежат, мало кого интересовало. И из уважения к герою дня машину подогнали шикарную. Угловатый джип представительского класса с магическими двигателями во всех колесах и с напрочь затонированными стеклами. Я посадил Марину на переднее пассажирское сиденье, Ленку на заднее, и только хотел сесть за руль, как ко мне подбежал какой-то мальчишка, отделившись от группы освобожденных заложников. Да, мальчишка, это я решил только по невысокому росту и порывистым движениям, потому что закутан он был в толстый плащ с натянутым на глаза капюшоном. «Здравствуйте, Игорь Феофанович», – прошептал гость, чуть приподняв капюшон. И я еле удержался от матерной реплики, потому что гость был не мальчишкой, и даже не девчонкой, а старушкой. И надо сказать, я даже на секунду завис, не ожидав такого поворота. «Игорь Феофанович», тем временем продолжила Алла Феоктистовна, «Волф, высшая чиновница Российского царства и директор департамента наследования. Помогите мне, богами прошу, увезите меня отсюда». «А что случилось?» – спросил я, приходя в себя. «Еще бы, вот уж кого я не ожидал здесь увидеть. Меня пригласили поучаствовать в собрании трех князей, которые решили выбрать одного, кто станет царем. Но вы же понимаете». «Я понимал, еще как понимал. Тайное собрание в цеху строящегося завода. Три влиятельных князя, три соседних государства, претендующих на территориальные уступки. Измена во всей красе. Хотя это как события развиваться будут. Если бы три князя договорились между собой, то никакое внешнее вмешательство им бы и не потребовалось. Но еще с одной стороны, намерение на предательство было у всех, но это же великие рода, в их поучатнике намерение, еще не измена, а вот с точки зрения любого простого жителя государства, в общем, все здесь наворотили на длительные сроки каторги, и эта старая интриганка оказалась замешана, хотя, эта старая дура никогда бы не пошла на измену, ей это, как минимум, просто не надо, а пригласили ее подтвердить какие-то права, скорее всего, тоже не святое дело, но и может рассматриваться как попытка решить дело миром, малой кровью. Это и в ее интересах. Долгая смута не нужна высшим чиновникам, но роль чиновницы – максимум на подхвате у великих родов. А Волф тут же и добавила, заметив мои сомнения, «Я ни в чем перед царством не виновна, как чиновник, но вот наше жреческое руководство может быть в ярости, если достоверно узнает, что я была здесь, да и князья могут расправиться, но мне надо всего на несколько дней где-то спрятаться, я подниму связи и улажу проблему, вот и прошу помочь, вы, княжич, герой, и никто вам слова не скажет, если увезете какого-то парнишку, как я выгляжу, пока никто не озаботился переписать все заложников. Я только головой покачал, удивляясь наглости этой старушенции. Все она рассчитала, видите ли, раньше надо было думать. Заметив мой скепсис, Алла Феоктистовна быстро зашептала, «Я в долгу не останусь, у вас же через 3 дня официальное отречение от титула князя Снегоступова Званого, и сразу вступление в права Михаила Феофановича, но это и без меня, конечно, пройдет без проблем». Но вы же хотели отложить все на годик, и сейчас в связи со смертью его величества, я могу такое организовать. Однако, про мероприятие я помнил, но никаких причин обломать Михаила, который уже привык к мысли, что станет князем, я не видел. Так что просто пожал плечами и проворчал, без разницы, пусть все идет как шло. Глазки старой интриганки забегали, особенно с учетом того, что один из офицеров дворянского ополчения, закончив разговор с каким-то родовичем, отпустил того и как-то слишком внимательно посмотрел в нашу сторону. И я-то ему нафиг не сдался, а вот чиновница в образе мальчишки, Игорь Феофанович, уже чуть не взвыла Волхв. Я знаю, что вы называетесь князем незваным, и как здорово это придумали, можно все обратить в шутку. Просто незваный князь, и это куда мягче, чем самозваный. Но если вы мне поможете, всеми богами клянусь, я помогу вам, чтобы вы не задумали, и в первую очередь я могу выправить вам нужные бумаги на титул князя Незваного. У меня есть чистые бланки с печатями и подписями его величества, и как вы понимаете, царь уже не сможет опровергнуть, что сам утвердил ваш титул. Сделаю все в лучшем виде. Вы станете князем, который отделился от рода Снегоступовых Званых. Я знать не хочу, зачем вам это надо, но догадываюсь, что вы замахнулись на трон, а ваш род сильно не любим многими, вот и хотите основать новый. И явно вас кто-то поддержит в решающий момент, но и я могу поспособствовать нужными бумагами. Любыми бумагами, которые подтвердят нужные права, и я сохраню тайну, клянусь. Я аж чуть не присвистнул, вдруг сообразив, как мое присвоение титула может выглядеть со стороны. Ага, есть единственная внешняя сила, которая еще никак не обозначила, кого поддерживает. Поляки. Но я-то с ними никаких тайных союзов не заключал. Ага, я не заключал. А вот настоящий Игорь Феофанович, черт, дело запахло совсем плохо. И начала вдруг складываться общая картина, зачем этому козлу потребовалось сделать вид, что он убит. Но ведь уже как раз время. На сцену может выскочить как черт из табакерки княжич, заявить о союзе с поляками. А тут я, и очень лишний при любых раскладах. А ведь я даже не выяснил, кто третий приехал одновременно с нами в Москву. Думал на ребенка Ленки и расслабился. Причем, сильно ошибся и с возрастом, и с полом ребенка. Переоценил свои аналитические способности. А тут вон что, как бы не попасть под удар с неожиданной стороны. Ладно, старая интриганка мне лишней не будет. Я распахнул дверцу машины, и старушенция тут же нырнула в салон, с разбегу впечатавшись скрытым капюшоном лицом в роскошный бюст бешеной Ленки, за что тут же и получила щедрого леща, взвизгнула, скинула капюшон, после чего воительница проворчала, «Да, Игорь, ты мастер переодевать спутников, а за Машку-Мишку я бы тебе высказала много чего, но, увы, поздно метаться и выделываться перед спасителем». Марина на переднем сиденье сдавленно захихикала, вспомнив и ее подарок из трусиков и прокладок для младшего княжича, и мой рассказ про потертую спинку. А я плюхнулся на водительское сиденье и, разгоняя клаксоном снующих людей, рванул в центр столицы. За месяцы жизни в Москве я уже присмотрел несколько удобных квартир, в которые можно перебраться, если наше полуподвальное жилище раскроют. Но раньше на приличные апартаменты не было денег, а теперь все стало куда проще. Мой карман оттягивала пачка трофейных купюр, и экономить их я особого смысла не видел. А когда по-быстрому снял первую квартиру, Ленка, которая всю дорогу шушукалась с соседкой, сказала, «Мы с Аллой Феоктистовной вместе поживем, нам же обеим прятаться надо, хотя я даже не знаю, чем этот божий одуванчик прогневал сильных мира, но не мое дело, я ее в обиду не дам, да и веселее вдвоем будет». Старая интриганка, которая по статусу была на порядок выше воительницы, согласно покивала, «Ну, шустрая бабка, как припекло, так сразу про всю спесь забыла. Но, а мне-то что? Мне даже лучше, не возиться с наймом лишнего жилища. Марину я оставил в машине, сам поднялся со спасенными в квартиру и, отослав Ленку готовить обед, решил сразу воспользоваться услугами волхва. Она же, кроме того, что чиновница, еще и очень сильный маг, специализирующийся в области сравнения ауры и магического поиска. «Да, Игорь», — произнесла Алла Феоктистовна, закончив колдовать, — «я провела поиск по аурам, похожим на вашу, и в Москве обнаружила троих людей. Один вы, другой Михаил, а кто третий не знаю, но могу утверждать, что его аура ближе к вашей, чем к ауре Михаила. Можно даже сказать, что максимально близка, даже ближе родительской. Больше всего похожи на брата или сестру, причем от обоих общих родителей. И это очень странно. Вы же один. Или я что-то просто не знаю?» Я только отмахнулся рукой. «Я-то очень в курсе, кто это. Игорь Феофанович, чью кровь мне перелили. А старушенция еще и добила. И по силе сигнала я могу предположить, что третий где-то совсем рядом. В радиусе пары километров, если не меньше. Но это с вероятностью не более 50%. Может, он и далеко, но аура чем-то усилена. Вариантов множество. Черт, черт, черт. Я вышел на улицу, и уже через час мы всей толпой, я, Марина, Нагибомир и Анастасия, обживали новую квартиру. Большую, светлую, на третьем этаже, а главное, выбранную мною так, чтобы и обороняться было удобно. Да и вообще, на первом этаже здания находилось отделение жандармерии, а на втором жила семья какого-то уважаемого генерала, выслужившегося из простолюдинов, то есть не сильно богатого, так что обходящегося съемными апартаментами. Следующее утро оказалось очень веселым. Нагибомир по моему распоряжению притащил стопку газет, а там, нет, в серьезных государственных вестниках на первой полосе обнаружились материалы о нападении подлых англичан, поддерживающих уже опальный род князей Островицких. А вот газеты попроще первые полосы выделили совсем другому. «Офигеть!» – краснея прошептала Марина, рассматривая цветную фотографию на лощеной бумаге самой крутой и дорогой газеты. Я согласно кивнул. «Мда, именно что офигеть! Паразиты-журналисты, которые вчера таскались за мной всю операцию, явно талантливые и шустрые, и у них минута славы. На фотографии стоял я, а на моей шее висела Марина и целовала меня. И это не особо прилично, так делать на людях и на общедоступных фото. И заголовок гигантскими буквами: «Героический князь Игорь Николаевич Незваный спас 200 заложников и был вознагражден возлюбленной прямо на поле боя». Но это ладно. Чем проще газету мы брали из стопки, тем более провокационными были фотографии. На слегка желтом издании на мне висели уже две девушки. Марина и дочка директора завода в очень эффектном комбинезоне авиатора. И чем желтее была газета, тем веселее заголовки. Встретилось и фото меня напротив бешеной Ленки с огромным бюстом и приподнятым до середины бедер килтом. Марине было уже как-то и не смешно, так что я пожалел мою красавицу, обнял и прошептал: «Послезавтра я отдам титул князя Снегоступова Званого Михаилу, затем получу у Аллы Феоктистовны бумаги на титул князя Незваного, и мы через недельку поженимся. Ты станешь княгиней Незваной, но ненадолго. Когда вернемся, я вернусь, а ты станешь попаданкой в мой мир, тогда уже разберемся по нашим правилам». «Так хорошо», — Марина радостно закивала, и я понял, что поступил правильно. «Это я герой, а вот Марину все, кто читает газеты, а это добрая половина грамотных жителей царства, будут считать моей любовницей, простолюдинкой рядом с князем. А это здесь хоть и завидная, но весьма осуждаемая роль. В этот день я решил позволить себе отдых. Марина на работу, конечно же, не ходила, да там завод еще не скоро восстановит. Да и вообще, я ее больше далеко не отпущу. Мне очень не нравилось то, что наследный княжич Снегоступов Званый где-то рядом, как бы ни попытался достать меня через девушку. Но намечалась и еще одна интрига. И это, для разнообразия, в мою пользу. Когда я передам титул князя Михаилу, то тот сможет запретить его подчиненному родичу, которым станет Игорь Феофанович, пытаться вредить мне. А князь так может, и вопрос решится идеально. Именно поэтому я окончательно уверился в том, что князем станет Михаил. Я сейчас могу такое провернуть, и на пользу всем. Отложи я процедуру, и все время буду опасаться, что выкинет этот козел, который со своим дядей Андреем Андреевичем хотел использовать меня как мясо. А он же только за свой чертов рот стоит каменной стеной. Я для него никто, даже хуже, помеха. Так что обломается он с титулом. Повалявшись на диване несколько часов, я заскучал и решил заняться тренировкой магии. И очень даже правильно. Именно сегодня, явно из-за вчерашнего боя, который взбодрил мозги, у меня случился прорыв. Я наконец смог почувствовать мой мир, землю, на которой родился. Но почувствовать, это не значит создать портал. И затык вышел в закреплении координат, по которым мое сознание, а может и подсознание, пыталось выставить надежный якорь в конечной точке. Координаты, можно сказать, гуляли, а это прямой путь размазаться по какому-то междумирью при попытке телепортации. Второй день после битвы в Тушино, как заварушку стали именовать с легкой руки газетчиков, порадовал нас еще кучей новостей. Хотя, чему радоваться я пока не особо понимал, но ладно, для российского царства новости хорошие, так что и мне морду воротить не стоит. А новости поражали. Решением Земского собора княжеский род Островицких был объявлен предателями. Ну это понятно. Позавчерашний бой против его рода, последователей и англичан, особых вариантов не оставлял. Но также оказалось, что собравшихся на собор князей, бояр и представителей дворян не сумели обмануть и заложники, пытавшиеся изобразить из себя невинных овечек. Все три князя, Хлебосолов, Ширин и Карабьев, тоже были объявлены предателями, заключившими союзы с добрыми соседями, обещая тем территориальные уступки. И если к князю Хлебосолову претензий было меньше, потому что тот был убит при штурме, то двоим остальным грозили расследование и санкции, вплоть до казни и каторги для влиятельной родовичей. Про потери в заводах, пароходах и землях можно и не говорить. И насколько я понял из статей, сейчас у Земского собора не осталось явных кандидатов на трон, а значит начинался новый раунд интриг. Тяжелой и бескомпромиссной борьбы менее влиятельных князей, ранее не претендовавших в цари и не заморавшихся в предательстве, вокруг которых начали формироваться новые коалиции. Ну ладно, я рад за Россию этого мира. Часть предателей выкинули из раскладов, надеюсь новых не образуется. Хотя это я как-то оптимистично. Надо будет с Аллой Феоктистовной поговорить. Та-то точно будет в курсе новых раскладов. Еще на второй странице официальной газеты обнаружилась интересная лично для меня новость. Земский собор, оказывается, кроме жутких терок за трон, нашел время, чтобы представить князя Незваного к высшему ордену государства за спасение заложников. Мда, обычно жизни простолюдинов Малокова интересовали, а тут вот, я посмотрел на изображение награды. Орден Перуна первой степени, выглядит солидно, хотя мне как-то и пофиг. Я уже через месяц планирую вернуться в мой мир, хотя, черт, приятно, все-таки. А еще я нашел среди длинного списка награжденных медалями после боя в Тушино и Марину. Мою невесту наградили медалью доблести за спасение боярышни Рыковой, дочери владельца завода. Вот так, моя девчонка чуть не пищала от радости, и я искренне порадовался за нее. Закончив с газетами и позавтракав, собрался и пошел в университет. Надо мне попросить Ирину Аркадьевну записать мне в голову заклинание, позволяющее дополнительно стабилизировать координаты при телепортации. Наверняка такое есть, а уж освоив и поняв нюансы, я смогу совместить его с моим межмировым телепортом. Но, увы, преподавательницы на месте не оказалось, зато две мои верные поклонницы, Катя и Инна, не дремали. Выловили меня по всем правилам засад, выйдя с разных концов коридора. Что ж делать? Пришлось пригласить девчонок в кафетерий за стенами учебного заведения. Я просто понимал, что с моей новой славой уже через 10 минут окажусь в плотном окружении студентов, а в кафешке как-то поспокойнее. Катя садилась на стул очень осторожно и на краешек, так что я сразу понял, что ее мамаша не посмела ослушаться приказа главы рода, а может и от себя добавила порцию березовой каши. «Вот, получила наша Катя по заднице», — хихикнула Инна. «Политика до добра не доводит. А я, кстати, обратил внимание, что блондинка сейчас в обычной блузке и юбке, а не в стилизованном под военную униформу брючном костюме. И без револьверов». Глава 23. Катя кинула укоризненный взгляд на подругу, а затем вдруг спросила меня: «А что же ты, Игорь, не сказал нам, что у тебя невеста есть? А мы ведь спрашивали еще в день нашего знакомства». Достала из сумочки, развернула и положила передо мной вырезанную из газеты цветную фотографию. Ту самую, где во время боя в Тушино на моей шее висит Марина. «Тогда она не была моей невестой», — пожал плечами я. Девушки грустно переглянулись, а затем вдруг повеселели, и пухленькая брюнетка Инна чуть ли не проворковала: «Но она же простолюдинка». «А мне все равно», — даже как-то резко ответил я, начиная понимать, откуда дует ветер. Может и все равно, хищно улыбнулась стройная блондинка-котя. Но это тебе. А так-то, Марина Белякова, девочка 17 лет из Хабаровска, выросла в сиротском приюте для одаренных техномагов, окончила училище с отличием, приехала поступать в Московскую техномагическую академию, но ее прокатили очень несправедливо. Как ты думаешь, князь Игорь Незваный, может ее заинтересовать принятие в очень уважаемый боярский род, а с ее магическими талантами это вполне возможно. Да, чуть не забыла, солидная сумма на личный счет прилагается. Я зло посмотрел на интриганок, а затем вздохнул. Ну что я мог ожидать от боярышень, они даже неплохие, просто мир видит со своей колокольни. А Инна добавила, мы вполне допускаем, что Марина тебе нравится, но вот в то, что она искренне любит тебя, ох как сомневаемся. Хотя и верим тебе, она из Хабаровска, а ты говорил, что твой род с североевропейской части нашего царства, значит познакомились уже здесь и недавно, но для простолюдинки целый князь, это такой приз, который может затуманить мозги даже самой честной девушке, не лезьте не в свое дело, рыкнул я, встал, кинул на барную стойку купюру, вдвое перекрывающую стоимость заказа, который даже еще не принесли, и вышел на улицу, впрочем, через сотню метров вполне успокоился, и с обычными мерами предосторожности двинулся домой. Там порадовался искренним чувством Марины при виде меня, пообедал приготовленным нагибомером и Настей слегка пригоревшим пловом, и двинулся в гости к Елене и Алле Феоктистовне. Мозги у меня стали работать великолепно, и сложился отличный план, как мне и отвязаться от рода Снегоступовых Званых, и не подставиться, и спокойно доучить портал, и вернуться. Вернуться в нормальный мир без с детства морально искалеченных знатных красоток. Нет, у нас и своего такого хватает, но все-таки не настолько явно. Можно всю жизнь прекрасно прожить, не сталкиваясь с такими типажами. Встретила меня довольная как слон бешеная Ленка в коротком халатике, накинутом на голое тело, но сразу просекла мое настроение и лишнего позволять себе не стала. Мне надо побеседовать с Аллой Феоктистовной, проворчал я после сухого приветствия, а она ушла в свой департамент, улыбнулась рыжуха. Черт, проворчал я, прикидывая, что сейчас только обед, и сидеть ждать до вечера смысла нет, но вернется максимум через час, добавила воительница. Она же взяла меня на временную службу старшей телохранительницы и обязалась выполнять мои требования по безопасности, а я ей разрешила сходить на службу только на 2 часа. Прибежала, узнала что и как, раздала указания, сказала, что пошла в соседний кабинет, а сама домой, и никто ее перехватить не сумеет, даже имея информатора в департаменте. Около самого Кремля постоянные засады не поставить, там жандармы на раз их распознают. Они парни не тупые, а группа захвата просто не успеет выехать. Я удовлетворенно кивнул, а Ленка молодец. Все, что касается военных действий, у нее само собой в голове складывается. Нет, я сразу обратил внимание на кучу проколов. Как минимум охраняемый объект отправился на службу без прикрытия, но Ленка именно что солдат, а не обученная телохранительница. Расположился в гостиной, потягивая кофе, а через четверть часа в дверь постучали, и вскоре до меня донесся доклад старушенцы. Елена, выезд по служебной необходимости закончен, никаких инцидентов не случилось, слежки не замечено. Мда, а амазонка здорово выдрессировала одну из высших чиновниц царства, хотя и понятно, Алла Феоктистовна хочет жить и ей хватило ума делегировать телохранительнице достаточно полномочий. Но вот такой доклад. Явно Ленка может бешено сверкнуть глазами и без пулемета в руках. И это если вообще обошлось без рукоприкладства. Через полминуты напротив меня застыла Волк в форменной одежде почтового курьера. Откинула капюшон куртки на спину и щелкнув каблуком доложила. Ваше сиятельство, задача по передаче от вас наследования титула князя Снегоступова Званого младшему княжичу продвигается как запланировано. Задача по вступлению вас в полные права князя Незваного в полной готовности. Завтра мы должны, уточнил я, приехать утром в главный храм Москвы и все провернуть. И лишних свидетелей там не ожидается, так, насчет свидетелей не уверена. Замялась старушенция. Объявление о предстоящем событии было как положено опубликовано в правительственном вестнике, и все, кому интересно, уже в курсе. Как минимум, есть пара десятков скучающих пожилых членов знатных родов, которые не пропускают такие мероприятия. А нам надо именно в главный храм, можно в любой, но принято торжества проводить именно в главном. Значит, давайте сделаем так, покачал головой я, опасаясь неприятностей посерьезнее скучающих стариков. Завтра отправьте сотрудника, чтобы на входе в этот храм разворачивал всех любопытных, а вы сами ждите меня здесь. Я заберу Михаила, заеду за вами, и мы поедем в храм, который я выберу. Там все и оформим. Ваше сиятельство, покачала головой чиновница. Нам будут нужны минимум трое свидетелей из владетельных родов. Достаточно, чтобы они присутствовали в храме. А у вас есть на примете трое скучающих стариков, которых мы можем подхватить с собой. Не растерялся я. Сделаю. Я сегодня же отправлю письма и попрошу их собраться в моем департаменте. Мы их подхватим и поедем в выбранный вами храм. Отлично. Кивнул я. После чего с чувством удовлетворения от хорошо подготовленной операции направился домой и застал в гостиной чинную картину. Марина принимала гостей, Катю и Инну. Девушки сидели за столом и гоняли чай. Хотя и бутылка хорошего вина присутствовала, но вот наполненные бокалы оказались почти нетронутыми. Да и вообще, все выглядели очень уж напряженными, как будто что-то произошло. И если Марина неопытна в великосветских интригах и могла плохо контролировать себя в сложной ситуации, то от двоих боярышень можно было ожидать большего самообладания. Те и старше, и на приемах несомненно бывали, где иной раз могут носовать кучу шпилек, сохраняя доброжелательную улыбку. Разобраться в проблеме я не успел, потому что при виде меня гости только ответили на приветствие, после чего вскочили и засобирались уходить. Я лично запер за ними дверь, после чего на моей шее повисла Марина, которая уже с трудом удерживалась от слез. «Что случилось?» – нахмурился я. «Эти две паразитки». «Да, две наглые беспардонные знатные паразитки приперлись час назад и спросили тебя». Я очень удивилась, но прямо спросила, как они узнали наш адрес. Тогда Екатерина, та, которая с побитой задницей. Я с улыбкой приподнял бровь, на что девушка фыркнула и пояснила. «Я сама розгами не получала, потому что училась хорошо и не хулиганила, но много раз видела, как сидят те, кто получал». «Ясно. Что там дальше?» «Так вот», — сказала, — «что они умные и уже почти дипломированные целительницы. И вторая, та, которая потолще, выучила специальное заклинание, позволяющее управлять животными, и отправила за тобой воробья, который их позже сюда и привел». «Черт», — проворчал я, — «а я ведь как-то и не подумал о таком. И почему тогда никто раньше такой хвост мне не цеплял? Это заклинание сложное, очень сложное. Ну как они мне сегодня сказали, и животное обычно идет за человеком на минимальном расстоянии. Это подозрительно. Во-вторых, любой хоть сколько-то опытный маг легко заметит заклинание на животном. Но Инна как-то сумела заставить воробья лететь на большом расстоянии. Она и вправду очень сильный целитель, умеющий работать и с животными». «Ладно», — задумчиво кивнул я. «Буду теперь и на животных с птицами смотреть внимательнее. Так вот, я что-то растерялась и не выкинула этих гостей за дверь, и сильно пожалела. Они же сначала разговаривали со мной как, нет, вежливо, но свысока, а потом вдруг заявили, что я не пара князю, но они могут помочь мне выйти из ситуации с честью. Сказали, что готовы договориться с главами своих родов, чтобы меня взяли в боярский род, и намекнули, что дадут денег. Я совсем уже хотела их выгнать, но тут они вдруг изменились, сильно изменились. Извинились и спросили, а не соглашусь ли я поехать с тобой и с ними в какую-нибудь азиатскую страну, где разрешено многоженство, и там мы все трое выйдем за тебя. Тебя они обещали уговорить. Какой же мужчина откажется от трех красивых жен? Я откажусь, рассмеялся я. Извини, что так получилось, но это просто проявление моего магического шарма. А эти две дурочки решили, что одна из них точно выйдет за меня, но я на их подкаты не отвечал, и у них поехали крыши. Серьезно, ты, может, не представляешь, как это не принято, так набиваться в невесты, да еще и многоженство приплести, они просто в неадеквате. Я так и подумала, проворчала Марина. И не беспокойся, я тебе доверяю, так что верю каждому слову. Это хорошо, обнял красотку я, но вот вопрос, что случилось, что эти две дуры начали считать тебя равной себе? Причем случилось это буквально в одно мгновение. Я подумала, что они опытные интриганки, и раз не сумели подкупить меня, то сменили тактику, нахмурилась девушка. Или я ошиблась? Я только плечами пожал. Хотя и на впечатление опытных интриганок не производили, так что этот вопрос так и остался для меня открытым. На следующее утро я арендовал здоровенный восьмиместный парамобиль с водителем, заехал в царский кадетский корпус, где меня уже ждал Михаил. После этого забрал Аллу Феоктистовну около ее с Ленкой тайного убежища, затем подъехал к департаменту наследования, и там к нам сели три благообразных старичка со знаками боярских родов на одежде. Через 10 минут остановились около небольшого храма, но в пределах бульварного кольца, и по-быстрому провернули церемонию. Причем я обратил внимание, что старички-свидетели были не в курсе, зачем их пригласили, но обрадовались развлечению чрезвычайно. Еще бы, такие жареные новости. Отречение княжича от титула и вступление в права другого. И никто кроме них при этом не присутствовал, из их круга. Я тоже радовался, и даже выкроил минутку похвалить старушенцию за то, что смогла пригласить свидетелей в темную. И самое главное, можно было не опасаться, что настоящий Игорь Феофанович выследит нас. Я даже особо не опасался нападения, но он же мог выкинуть фокус, заявив, что наследный княжич он, а я самозванец. Нет, ему за такое мошенничество с наймом двойника тоже здорово прилетело бы, но больно уж ставка высока. А теперь он обязан выполнять требования младшего брата как нового главы рода. И даже никак извернуться не получится, ведь все члены рода князя Снегоступова Званого очень повернуты на чести рода, как они ее понимают. Старичков мы оставили у храма, потому что Волхв с ними, как я понял, не церемонилась. Похоже, они ей серьезно должны за какие-то старые услуги. Ну да ладно, не мое дело. Отвезли Михаила в кадетский корпус, а вот когда подъехали к временной квартире Аллы Феоктистовны, та вдруг властным голосом приказала водителю выйти из машины и подождать снаружи. Сама же достала папку и протянула мне, пояснив: «Игорь Николаевич, я тут разбирала бумаги у себя на службе и обнаружила это. Подписано некоторое время назад, но по вине нерадивых подчиненных, бумаги не были должным образом внесены в нужные реестры. Но сегодня же все будет исправлено. Я лично прослежу». Я удивленно открыл папку и присвистнул. Внутри лежала крайне помпезная бумага, украшенная главной государственной печатью и подписью уже покойного царя. Указ о присвоении княжеского титула Игорю Николаевичу Незваному. Ну и об основании нового княжеского рода, отделившемуся от другого. Но от какого, указано не было. И до меня дошло, почему хитрая старушенция сказала, что бумагу как бы нашла среди вовремя неразобранных. Одно дело, если она прошляпила важный документ и не дала ему ход вовремя, и совсем другое, если сварганила фальшивку. За второе, да с монаршей подписью, светит очень долгая, а в ее возрасте по сути пожизненная каторга. Вот и подстраховалась, даже вручив мне ее наедине. Мало ли до каких разборок может дойти. Я поблагодарил даму, а та с довольной улыбкой произнесла: «Игорь, я считаю, что полностью отплатила вам за спасение. Вы согласны с этим?» «Согласен», — еле удержался от смеха я. «Тогда я поживу еще немного в квартире, которую вы мне великодушно предоставили, но уже через несколько дней, думаю, вернусь домой. И надеюсь, что мы с вами еще не раз плодотворно посотрудничаем». «А я что?» — просто кивнул. «Не знаю, что мне от этой интриганки может потребоваться, но что-то подсказывает, что за оставшиеся месяцы в этом мире что-то обязательно случится. Время сейчас такое, время смуты, очередной смуты, которая пока, к счастью, не переросла в настоящие военные столкновения между владетельными родами, если не считать битвы в Тушино».